расскажите чего-нибудь. Про свои успехи, про замешательства, которые мы создавали окружающим. Да? То есть просто вот само существование? Как это вам удалось открыть? Сейчас зашел в магазин, там по радио услышал Диму совершенно фразу. В этот день на улице вышли тысячи женщин. Асфальтоукладчицы, шпионки, штангистки. Это был настоящий мужской праздник. Обещала. Очень конкретно. Она так немножко недоработана, да. На мой взгляд. Но я ее прочитаю, а не буду. А наши мужчины же очень пенсионного возраста комментировали, как у меня комментатора. Мужчины вербально полный предложил объективировать биологическую потребность пищи. Предошедшая фрустрация женского возраста, смерти и потребности соблюдения биологических прерывных характеров. Только для этого необходимы химические элементы, были реализованы креативные паттерны. Картинские способы, либо были нарушены технические условия, либо особенности составляющих компонентов привели к появлению когнитивно редуцированного новообразования, не соответствующего своему значению в полной мере. Около права давал концентрационный комплекс на базе тревожности по поводу субъективно неадекватного пищевого эффекта и дефицита присущего организму. В результате произошло нарушение дисциплинарного равновесия, что привело к спонтанному регрессу и далее к переобнову поведению злота. В общем, конечно, на физической регуляции защитные реакции сами последние уровень обладания субъективной ситуацией, уровень которой уже имел характер фиксирующий декомпенсации. При этом мужчины и женщины испытали инфаркты, но фактически не произошло. Приводом мотивировать желание идентифицировать и принять выбрать неформальных представителей обитателей лесного массива, совершал ситуацию с никому. Колобок и дистантный контакт с животными регулярно проявлял признаки генерирующих эффектов. При контакте с субъектом дали обозначение организации, как и была нарушена вследствие гидрокритичной деструкции сухового анализатора. Не осознав существующих подробностей своих действий, колобок принял альтруистические наклонности, вербализовав неответственные действия содержания отражающей наличие глотка в демонстративной психотологии. Этому же соответствует повышенная устойчивость к субъективному воздействию. В результате произошли деструктивные последствия, приведшие к психологическому распаду. Это можно смело выступать на любой конференции. Да. Упрощительно второй половине своего времени и граничных. Большое уважение, пожалуйста, но даже на высоту слов. А если просто колобка заменить на пациента, я думаю, этот случай можно всерьез обсуждать, клинически. Да, класс. Ну хорошо, да, что-то будет вспоминаться постепенно, по мере вхождения в транс. В любой момент, естественно, да. Может быть, да. Может быть. Есть только выход там, где вход. Но это не важно, естественно. Хорошо. Мы начнем с этой. Алло, я вас сказал, ну голова. Да. Мне пришла в голову идея, а на самом деле там стихи. Стихи? Достаточно одного. Молодой, потому что нежностью, да, будет как-то старше. И как эффект? Стругацкий, помните, да, неделя начинается в субботу? Там был стих про воробья. Не помните? Чернокрылый воробей. Он несется словно тень, очи светятся, как день. Очи светятся, как день. Чтобы с удовольствием почитать ребенку сказки, надо было пройти гипноз, конечно. А? Да, ну, кто знает, кто знает. Я на неделе была, работала в пирамидной структуре, и там очень интересно, что то родители, которые наверное, первый раз их привели, и с ним надо просто быстро сухие деньги. То есть вечером с ними сухие деньги, если на следующий стол. И там очень мощные техники перегрузки и вмешательства. То есть там куча народу подходит, чисто сыроградку, музыка, ритм, и так далее, и так далее. А у нас сплошная перегрузка и вмешательство. И после этого ребята и дети через некоторое время встряхивают больше, чем их делают. Да. Пирамидная структура, прошу сказать. Наука жизни, да? Экстрапирамидная структура. Проблема в том, что у них деньги нет. Они 12 месяцев идут просто, им занимают, защищают. Лучше не пробовать. Там мастера работают, такие. Все еще есть такие, да? Ну хорошо. Потихонечку будем начинать, да? Одна из важных тем, несколько тем мы разберем на этом цикле. Одна из важных тем – это амнезия. Забывание. Это классический гипнотический феномен. Очень часто возникает спонтанная посттранслятивная амнезия. Мы все это неоднократно на себе наблюдали после транса. Много не помним. Брейк, которому мы, собственно, обязаны термином гипноз. До брейка это был магнетизм. Вообще определял гипноз как обратимую амнезию. Если человек выйдет из этого состояния, не помнит, что там происходило, то для Брейка это был гипноз. А опять войдя туда, опять помнит. Поэтому, может быть, многое из того, что мы делаем, Брейд гипнозом бы не признал. Если вас, сказал бы, если вас человек помнит, то что было в сеансе, это не гипноз. Это что-то другое. Ну, конечно, это транс, да. Почему для нас интересна амнезия, почему она для нас важна? Идеология подхода заключается в обращении к бессознательному. Эриксон абсолютно и безусловно верил в творческие возможности бессознательного. Он считал, что наиболее творческие, позитивные, длительно сохраняющиеся изменения порождаются именно на бессознательном уровне. Что решение, которое находит клиент с помощью своего бессознательного, всегда более творческое, чем то решение, которое может найти терапевт. Поэтому нужно создать для этого условия. Условия для того, чтобы работа разворачивалась именно на уровне бессознательного, без контроля сознания. Поэтому желательно, чтобы человек помнил терапевтическую работу, метафору, которую ему давали, внушение, которое ему делали. Ну, во всяком случае, хотя бы основную часть, ту, которую мы считаем основной, главной. Почему? Потому что если он будет помнить, он начнет анализировать. А анализировать — это значит опять накладывать ограничения сознания. Потому что у него есть определенный образ «я», он знает, что он досюда может, отсюда не может, что вот к этому у него нет способности, что это у него всегда не получалось, и так далее, и так далее. Если он будет анализировать, он будет думать, зачем он мне это рассказал, чего он от меня хочет, а он вот этого хочет, я же не могу, все. В традиционном гипнозе тоже использовались и продолжают использоваться внушения на амнезию. Да. Эриксон был мастером амнезии и в гипнозе, и в повседневном общении. Практически все его наведения в той или иной форме содержали предложение амнезии. Поэтому он разработал много техник, которые способствуют амнезии. Как любая техника, да, ни одна техника не дает гарантии. Она повышает вероятность. Это предложение определенное. Предлагаем, но уж как оно там сработает? Обычно срабатывает. В традиционном гипнозе использовалось и продолжает использоваться прямое внушение на амнезию. Выйдя из транса, вы забудете все, что в нем происходило. Когда вы проснетесь, вы не будете помнить ничего из того, что я вам говорил. Забудьте все содержание транса. Прямое внушение на амнезию работает не очень хорошо. По ряду причин. Первое. Оно авторитарно. Это приказ. Мы об этом уже говорили. Авторитарный подход, нажим у очень многих людей вызывает сопротивление. Степень сопротивления прямо пропорциональна степени давления. Наоборот, еще заполнить постарается. Второе. При внешней простоте этого внушения, это простота кажущаяся, его не так легко выполнить. Потому что для того, чтобы выполнить внушение «забудьте все, что я вам говорил», нужно осуществить сложную когнитивную операцию. А что я должен забыть? А что ты мне говорил? И значит, как бы сначала нужно вспомнить то, что нужно забыть, а потом забыть. Как на компьютере. Сначала выделить то, что подлежит забыванию, а потом стирать. Это сложно, это не все могут это сделать. И, наконец, третье. Такое внушение может быть воспринято как потенциально опасное, как потенциально угрожающее. Почему он хочет, чтобы я забыла все, что происходило в сеансе? А может быть, там происходило что-то не очень для меня хорошее? А может быть, мне там внушали что-то вредное, да, чтобы я все деньги отдала? Или, может быть, со мной делали что-то не то, да, чего я никогда не позволила в обычном состоянии? Дай-ка на всякий случай лучше запомню. А потом на досуге разберусь, что там происходило. Поэтому оно не очень хорошо работает. В связи с особой важностью для Эриксона амнезии, в этом подходе это не просто одна из техник, ввиду остальных техник, а можно сказать так, это один из краеугольных камней подхода. Это очень важно. В связи с этим Эриксон много внимания уделял анализу амнезии, смотрел, как она работает в разных условиях, обнаружил очень интересную вещь. Прямое внушение на амнезию не очень хорошо работает в гипнозе, но зато очень хорошо работает вне гипноза, без гипноза, в обычной повседневной ситуации. При соблюдении ряда простых условий. Эриксон приводит такие примеры. Компания друзей с женами обедает в ресторане. Обед уже закончился, официант приносит счет, все лезут за кошельками. И тут самый щедрый говорит: ребята, забудьте об этом. И платит за всех. Эриксон говорит: если через день спросить у них, кто заплатил за обед, они не помнят. Но жены помнят. И не потому, что они такие скаридные, а потому, что внушение было обращено не к ним. Ребята, забудьте об этом. Ребята забыли. Жены не ребята. Они помнят. А может, это было связано с автоматическим действием? Автоматически я через кошелек, как это не случилось. Но платить не собираюсь, при этом. Не платил, не плачу, платить не буду. А кто платить будет, меня не интересует. Можем начать. Поскольку жена все время смотрит, зачем это надо лезть за кошельком, то они и помнят. Да. Другой пример, который приводит Эриксон. Это в школе на переменке подростки сбились в стайку, шушукаются, явно затевают какую-то каверзу. Идет завуч по коридору, видит эту картину и говорит: «Ну-ка, быстро забыли обо всем, что вы тут затеваете, марш на урок!» Если на следующей перемене, говорит Эриксон, спросить, а что они, собственно, затевали, они не помнят. Ему скажут: «Быстро забыли». Ребенок поссорился с подружкой или с приятелем, бежит к мамочке, плачет, мамочка утешает, говорит: «Дорогой, забудь об этом». Он забывает, как будто этого не было вообще. Значит, Эриксон определяет условия, при которых прямое внушение на амнезию срабатывает в повседневной жизни. Во-первых, ему нужно давать однократно, один раз. Может, из... А? Да. Потому что если мы скажем: «Забудь, ну забудь об этом», ну кому сказал забудь? Да забудь же ты в конце концов. Фильм будет прямо противоположный. А? Ты еще не забыл, да? Уже забыл? Ты же забыл вот это, вот это, вот это, вот это? Нет, скорее забывай. Значит, однократно, один раз. Второе. Небрежно. Небрежно. Это не имеет... Да, небрежно, это не имеет никакого значения. Да, забудьте. Ерунда. И третье, на пике эмоционального возбуждения. То есть не того, кто дает, а того, кому дают. То есть однократно, небрежно, на пике эмоционального возбуждения. Тогда оно срабатывает. Человек забывает. Когда ко мне студенты пристают с вопросами, на которые мне не хочется отвечать, я говорю: «А, забудьте об этом». И они образованные, они кричат: «Стерто, стерто». Поэтому разработано достаточно много косвенных техник для создания амнезии. Одна из техник, вы знаете, есть в гештальт психологии такой феномен, фигура фон. Да? Зрительные иллюзии. Два вазы, две вазы, два профиля. Если видишь две вазы, не видишь два профиля. Если видишь два профиля, не видишь две вазы. Да? Картинка: молодая женщина, старая женщина. Видишь молодую, не видишь старую. Если видишь старую, не видишь молодую. Внимание переключается. Они это объясняют так, гештальт психологии. Что-то выводится в фигуру, на чем-то фиксируется внимание, остальное уходит в фон. Ну, условно эту технику можно обозначить, чтобы как-то обозначить фигуру фон. Мы ничего не предлагаем забывать, мы предлагаем что-то запомнить, но что-то одно. То есть мы что-то выделяем. То, что выделено, запоминается, а остальное имеет тенденцию уходить, забываться. Выделять можно по-разному. Можно просто предложить запомнить, например. Вы можете запомнить эту китайскую сказку, которую я вам рассказал. Человек с большой долей вероятности запомнит китайскую сказку, он забудет польскую, французскую и норвежскую, которые были рассказаны в этом же сеансе. Поэтому, если применяется эта техника, то нужно давать несколько метафор. Несколько метафор, да. 3, 4, 5, и одну из них ты подсовываешь как такую ложную приманку. Не основную, не главную. Как еще можно выделить? можно создать то, что в психологии называется мнемическая установка. Мнемическая установка, установка на запоминание. Сейчас я расскажу вам историю, которую потом попрошу мне пересказать. Естественно, будет стараться ее запомнить. Можно выделить, попрошу мне пересказать после сеанса. Можно предложить найти в истории какой-то особый смысл. Тем самым она тоже будет выделена. Сейчас я расскажу вам историю, которая будет иметь для вас особый смысл, в которой будет содержаться очень важный для вас смысл. Можно выделить за счет включения каких-то ярких эмоциональных моментов в описании истории. Можно попробовать использовать прямое внушение на забывание с целью вызвать сопротивление. Историю, которую я вам сейчас расскажу, вы забудете от первого до последнего слова. То есть использовать внушение, прямое внушение на забывание, да, наоборот, с целью вызвать сопротивление и запоминание. Ну и, наконец, еще один способ, основан на таком классическом феномене. Одним из моих университетских профессоров была Блюма Вульфовна Зайгарник. Под психологией очень известное имя. Она была ученицей не менее известного немецкого психолога Курта Левина. У нее муж был коммунист, поэтому они эмигрировали в Советский Союз, когда фашисты пришли к власти. Она много рассказывала про него. Левин любил со своими учениками заниматься в кафе, обсуждать научные проблемы. Однажды они большой компанией пришли в кафе, сделали заказ. Левин обратил внимание на то, что официант ничего не записал. Он сказал: «Почему вы не записываете? У нас такой большой заказ». «Неважно», — сказал официант, — «я все помню». «Да», — сказал Левин, — «вы все помните? В таком случае скажите мне, что заказывал вон та пара, которая выходит из кафе?» «Не помню». «Да вы же говорите, что вы все помните». «Да, но они же уже расплатились». Его это заинтересовало. Он поручил своей ученице Блюме Зайгарник исследовать этот феномен. Он это объяснял с позиции психического напряжения. Пока не заплатили, сохраняется психическое напряжение, поэтому запоминаемся. Расплатились, напряжение разрешилось, ушло. Вот она это исследовала и прославилась на весь мир. Да, это, теперь это называется феномен Зайгарник. Феномен Зайгарник заключается в том, что незавершенные действия запоминаются лучше, чем завершенные. Этот феномен неоднократно исследовался, многократно проверялся на самом разном материале, запоминание стихов, на решении шахматных задач, на лепке фигуры с пластилина, на самом разном материале. То есть как проверялся? Человеку, скажем, дают решать шахматные задачи, а половину не дают дорешать до конца, прерывают. А половину нет. Или он лепит фигурки из пластилина, и половину ему не дают завершить. Или он учит стихи, половину ему не дают получить. И спустя какое-то время проверяют, что он запомнил. Незавершенное всегда запоминается лучше, чем завершенное. Поэтому можно это использовать для наших целей, для создания амнезии. Одну метафору оставить незавершенной. А? Что-что? Неважно, просто незавершенный. Конечно, как, да, как в сказке, так в этих в историях с продолжением в газете всегда же подвешивают. Продолжение следует, да, на самом требующем моменте. Чтоб помнил. И бежал покупать следующий номер. Это тоже способ выделить. Да. Это, скорее всего, запомнит. Остальные, скорее всего, забудут. Вот Мы сейчас давайте посмотрим, как оно работает в работных парах. Ну, конечно. Можно. Можно, да. Что-то, предложить запомнить что-то, да. Не основное. Вы можете запомнить комфорт Рамса, да, состояние. Вы можете запомнить детали этого хорошего места, да, если это сопровождение. Причем не основная, да? Их много приходит в голову. Не надо этого бояться. Значит, сейчас пары проводим следующим образом. Как обычно, клиент предъявляет проблему или ставит цель, да, проводите нормальный терапевтический сеанс с наведением, все, что знаете, умеете, можете использовать, лепсия, левитация, все, что угодно, и даете ему несколько терапевтических метафор. Ну, для того, чтобы использовать эту технику, ну, 4-5, наверное, надо. Да. Небольших, но мелких, но много. Да? Мелкие, но сегодня же. Крупные были вчера. Они же приходят, господи, эти истории. Не знаешь, куда от них деваться. Вот. И одно из них, не ту, которую вы считаете основной для данного клиента, для данной проблемы, одним из этих способов, какой вам больше понравится, выделяете. Завершаете сеанс, ни о чем не расспрашиваете, меняетесь местами, в обратную сторону то же самое, после этого сделаем перерыв. А потом уже об этом поговорим. Понятно, что делаем, да?